Глава 18. Митя. Недостойный. Радостное настроение, овладевшее было командой, сдулось как шарик на следующий день после праздника. Маленький домик, увитый сухим плющом, снова погрузился в мрачную задумчивость. Шахматы вернулись в сервант, где и пылились, видимо, последнюю четверть века. Инга затворилась в комнате с альбомом и карандашами. Она не вышла наружу, даже чтобы поужинать. Поэтому Егору пришлось отнести тарелку макарон по-флотски к ней в нору. Митя вяло поругался с Павлой из-за того, кому мыть посуду. Но оба делали это без азарта. Поэтому ссора угасла. Все разговоры, так или иначе, сходились к проклятой усадьбе. «А последнее убийство могло произойти вчера», — напомнил Егор. «Похоже, усадьба способна свести человека с ума». Павла поёжилась. Она уже сняла повязку. Но синяки под глазами и бледное лицо без тени косметики напоминали о том, что с ней произошло. «Поместье одержимо злым духом», — напомнил Митенька. «Так сказал учитель». В тот вечер ему долго не давали заснуть мысли о злом духе, который поселился на руинах. В темноте Митя смотрел на строгие и тонкие лица праведников с икон и шепотом твердил молитву. Инга у себя в норе все еще скрипела карандашом. Из-под двери ее комнаты лился теплый желтый свет. «Хорошо, что Ксению не нашли и уезжать никуда не надо», — подумал Митя и тут же испугался собственных мыслей. Ему следовало радоваться, ведь он воссоединился с наставником, а не сожалеть о грядущей разлуке с профанами, не понимающими истинной веры. Но привычные слова молитв ничем не могли помочь ему. На следующее утро снова заглянул учитель. На нем был подержанный, но все еще красивый костюм в полоску, от которого слабо пахло нафталином. Наверное, его продали по уценке в какой-нибудь комиссионке. На безымянном пальце горел перстень с поддельным камнем из зеленой стекляшки. «Прогуляйся со мной, отрок», — велел учитель. «В часовенку? На службу?» — спросил Митя. Оказавшись отрезанными от братьев по вере, они изредка посещали приход обычной провинциальной церквушки того города, в котором остановились на несколько лет. Митя знал молитву лучше, чем священник, и сердился, когда тот сбивался и путал текст. В его поганом рту, из которого по праздникам пахло пивом, святые слова становились неповоротливыми и тяжелыми, как валуны, преградившие узкую тропинку к роднику. Он не понимал, что мелет, не носил Господа в сердце и стращал редких верующих учеников церковной школы посмертными муками, если они будут грубить старшим и курить сигареты. «После», — пообещал учитель. «И шашлыка потом вместе отведаем. Сперва прогуляемся до особняка Зарецких. Хочу показать тебе другую дорогу в поместье». «Зачем другую?» — насторожился Митя. «На главной дежурит милиция», — бесхитростно сказал учитель. «Но к руинам можно подобраться с полей». Он низко надвинул на лоб шляпу. Раскаленный до бела солнечный диск снова высоко стоял над дачами. Учитель старался не загорать слишком много. Кожа у него и так была коричневой, как пергамент, и такой же тонкой, а лицо покрывали мелкие родинки. Узкими извилистыми переулками они вышли к полю, заросшему бурьяном. Земля здесь была дрянная, вся в трещинах, высохшая и какая-то серая. Может, когда-то тут сажали рожь или пшеницу, но эти времена давно прошли. Из каменно-твёрдой почвы пробивалась только сорная трава, крапива с узорчатыми листьями и желтыми сережками, да мясистые лопухи. Митя сразу же нацеплял репьев на штанины и рукава. Приличной дороги не было и в помине. Идти пришлось неверной тропкой. Мошки и комары облаком вились в воздухе. Митенька всю ночь думал, как поведать учителю о своих сомнениях. но сейчас не знал, с чего начать разговор. Его колебания не укрылись от мудрого взора наставника. «Я чувствую, что твое сердце неспокойно», — сказал учитель. «Могу ли я дать тебе утешение?» Митенька покачал головой. От долгой ходьбы рубашка взмокла на спине и неприятно липла к лопаткам. Дорожная пыль забивалась в ноздри, на щеке чесался комариный укус. «Мне не хочется расставаться с ребятами», — признался Митя, глядя себе под ноги. «Я вижу, что ты сомневаешься в избранном пути». Учитель проницательно посмотрел на него. «Ты встретил ровесников, нашел друзей. Ты видишь, что они живут иначе, чем мы, и завидуешь». «Зависть — грех, но я не сужу тебя. Это в природе человека, ибо он слаб, и мирское искушает его». «Ты говорил, что мой дар — это чудо, поэтому я должен прятаться. Но я встретил людей, которые не прячут свои умения. Некоторые из них даже помогают людям». «И ты бы хотел быть, как они?» «Я хотел бы быть свободен». «И оставил бы меня?» В голосе учителя укоризна мешалась с насмешкой. «Бросил бы своего дряхлого наставника?» «Даже птенцы однажды улетают из гнезда». Несмотря на солидный возраст, учитель шел быстрее. Митя, пытаясь не отстать, даже запыхался. Тропинка петляла, теряясь в густой траве. Черные руины поместья Зарецких маячили впереди, но, казалось, не становились ближе. «Раньше это поле принадлежало князю Зарецкому». Учитель сорвал цветок клевера и растер в сухих пальцах. «Здесь, наверное, паслись его лошади. Или коровы. Как думаешь?» Митенька скованно пожал плечами. По наставительному тону он понял, что сейчас последует одна из притч. «Пусть будут кони», — улыбнулся учитель. «Потом поле забрали большевики, и оно стало общим. Люди трудились все вместе. Даже в войну. Растили хлеб. А потом колхоз развалился. Больше никто не приходит сюда работать. Что стало с полем?» Митя уставился на заросли сорной травы. Пыльные листья лопуха, сухие колючки. Там, где трава не росла, чернели прогалины непаханной земли. «Оно болеет», — сказал он. «Да». Учитель одобрительно кивнул. «Поле не приносит больше пользы, поэтому увядает. А что происходит с человеком, если у него нет цели?» «То же самое?» «Именно, мой мальчик. Человек должен служить другим, иначе сердце его будет сухим, как эта земля. Ты хочешь свободы, но у тебя есть долг. Как и у этого поля. Ты оказался здесь, потому что Господь уготовил для тебя особенную роль». «Я и так делаю все, что могу, чтобы раскрыть тайну дома Зарецких». Митя поморщился. Он чувствовал, что устал. Мышцы налились тяжестью, а на лодыжке чесался крапивный ожог. «Твоя роль гораздо больше. Ты поможешь мне в том, чтобы избавить это место от злого духа». «Правда?» — оживился Митенька. «Вот это уже звучало весело». «Когда я врал тебе?» Учитель улыбнулся, и морщинки лучиками разошлись от его глаз. «Придет время, и ты спустишься со мной в подвалы поместья, чтобы разрушить проклятие. Но это опасно. Готов ли ты, если придется, пожертвовать жизнью?» Взгляд учителя на этих словах стал тяжелым и пристальным. Митенька зябко повел плечами. Несмотря на жару, крупные мурашки пробежали по загривку. Он понял, что это не фигура речи. Пожертвовать жизнью? Митя не боялся смерти, но и никогда не искал ее сознательно. «Подумай хорошо», смягчился учитель. «И над моими словами, и над притчей. Время еще есть». Там, где заканчивалось поле и начиналась полоса деревьев, их встретил Филипп. А златовласый, в светлых брюках и ослепительно-белой рубашке, он был заметен, как солнце на восходе. Филипп сидел прямо на траве, подстелив пиджак, и жевал былинку. За его спиной, кое-как укрытая сломанными ветками, стояла черная иномарка. Две колеи от колес рассекали поле. «Долго вы», — проворчал он. Он нервно взъерошил волосы, в которых запутались зонтики одуванчика. «Приезжать на машине неосмотрительно», — заметил учитель. «А что, я должен был тащиться пешком?» — фыркнул Филипп. «Чёрт! Теперь, когда в усадьбе нашли скелеты времен Второй мировой, нас туда не пустят на пушечный выстрел. Уже, говорят, пригласили археологов и журналистов. А так все хорошо начиналось». Сердясь, он ударил кулаком по земле. Митя потупился, невольно чувствуя вину за то, что наткнулся на злополучные кости. «Вчера мы нашли путь со стороны парка», — пояснил для него учитель. «Но придется перейти реку вброд и полазать по кустам. Мне это не по возрасту, Филиппу Генриховичу не по статусу». «Это я запросто», — понял намек Митенька. «Тогда посмотри, как охраняется поместье. Есть ли пути внутрь? И возвращайся», — напутствовал учитель. «Храни тебя, Господь». Напоследок он быстро осенил Митю крестным знамением, поочередно коснувшись лба, груди и обоих плеч. Пальцы у него все еще были перепачканы в пыльце клевера. Тропинка петляла между деревьев, обманывая и грозя завести в яму. Перебравшись через рыжую спину бугра, заросшего сухой травой, Митенька спустился к реке. Темная гладь воды давно подернулась ряской, как зарастает плесенью долго простоявшая в погребе варенье. Запах тины ударил в ноздри. В камышах раздались всплески и кваканье. Митя разулся, спрятал ботинки в зарослях дикой калины и босиком пошел вдоль берега. Нагретый за день песок обжигал пятки. Оводы велись над головой, норовя сесть на ухо. Там, где река казалась мельче, Митенька решился перейти вброд. Из-за ряски дно почти не просматривалось, поэтому в какой-то момент, оступившись, он провалился сразу по грудь. На другой берег он выбрался мокрый и весь перемазанный тиной, будто кикимора. Здесь начинался парк. Дальше идти пришлось осторожнее, чтобы не привлечь внимание нежелательных свидетелей ни шагами, ни треском кустов. Митя шел, припадая к замшелым стволам, и все думал о словах учителя. В храме он удивлялся, глядя на фреску, где Господь представал в грозовых тучах, с гневно пылающими очами. Для него Бог был другим, милосердным и добрым. В благодати своей он подарил людям прекрасный мир, полный цветов и трав, зверей и птиц, и дал волю, чтобы этим управлять. Он не грозил своим детям страданиями и не судил их, а жалел каждого, даже самого паршивого. Бог заменял для Мити понимающего, заботливого отца, которого ему всегда не хватало. С детства, стоя на коленках в холодной келье после немудрёной молитвы, он чувствовал себя легче, стоило открыть очам Господа свои горести и еще мелкие детские прегрешения. Разве может Бог хотеть, чтобы кто-то жертвовал собой? Разве в этом его замысел? Он дал людям глаза, чтобы смотреть на красоту, уши, чтобы слышать прекрасное, и жизнь, чтобы радоваться. Можно ли отдать это добровольно? Для Мити верой был пронизан весь мир. Он чувствовал присутствие Господа особенно ярко не в храме и не во время молитвы, а утром, когда выходил во двор и ощущал на лице лучики солнца. Бог — Это красногрудый снегирь, который прыгает по окошку. Клейкий запах раскрывшихся почек на старом платане. Тенистая полянка земляники в голодный год, о которой не знают старшие братья по вере. Митенька остановился, когда между деревьями показалась желтая ленточка. Издалека он различил машину. Бобик с погашенными мигалками стоял у белой беседки. Рядом курил незнакомый тщедушный милиционер в голубой рубашке. Подвальное окно, которое вело в склеп с замурованными фашистами, оказалось заколочено досками. К счастью, Митя, еще в первый день облазивший руины, знал другой ход — под барельефом с птицами. Этот путь никем не охранялся и не просматривался из беседки. Вынуть несколько шатающихся кирпичей, и даже крупный взрослый человек легко пролезет туда. Не рискнув подбираться ближе, Митя повернул назад. Возвращаясь, он не стал искать брод, а нырнул в реку сразу, как лягушка. Плыть в заболоченной воде оказалось сложно, словно в киселе. Оказавшись на другом берегу, Митенька всунул в ботинки босые, грязные ноги, выжил волосы и так же тихо, стараясь не трещать кустами, пошел по тропинке. Уже поднимаясь на бугор, он услышал голоса. «Вы смеетесь?» — шипел Филипп. «Он не подходит! Да будь он хоть трижды ваш воспитанник!» «Другого человека для тебя я найти не смог», — отвечал ему учитель. Они спорили вполголоса, но Митенька все равно различал каждое слово. Он остановился, навострив уши. «Мы же договаривались!» Филипп шумно вздохнул. «Вы знали, что мне нужен не 15-летний пацан!» «Так возьмите кого-то другого из собранной вами команды». «Как будто это так просто!» Митя прикусил щеку до боли, чтобы сдержаться и промолчать. «Что это значит? Разве он плохо справляется? Почему и Филипп, и учитель считают, что он не подойдет? Неужели его сомнений во время разговора в поле оказалось достаточно, чтобы его роль в победе над злым духом отдали кому-то другому?» Голоса стихли. Митя еще какое-то время стоял на месте, напрягая слух. Но разговор, очевидно, был закончен. Только шумела вдали река, извинели стрекозы. Одежда, быстро высохшая на солнце, совсем задеревенела и теперь сковывала движение. Тогда Митенька полез на бугор дальше, нарочно громко ломая кусты. В груди было горячо и клокотало от обиды.